8. Акиферон встретил гостей птичьим гомоном, шелестом буковых крон, безмятежным покоем летнего леса и обильными возлияниями поджаренную на углях баранину. Вот уже третий день амфитрион с разомлевшим телемом порывались сосредоточиться и покинуть стоянку гостеприимных пастухов, но сосредоточиться с утра не получалось. Днем было слишком жарко, а к вечеру в ручье уже остывали 2-3 амфоры с хмельными дарами Диониса, жалобно блеяли 2-3 ягнят, влекомые под нож, и 4-5 юных пастушек шли к ручью, призывно подмигивая, дабы ниже по течению омыть уставшие за день ноги и выяснить, что они, то есть ноги, не такие уж уставшие, тем более, что гости приехали прыткие не по возрасту, в чем многие пастушки уже успели убедиться. На следующее утро сосредоточиться опять не получалось. Подрастающее поколение в лице Алкиды с Эфиклом знакомилось тем временем с молодыми пастухами, которые в первый же день вознамерились устроить близнецам паново посвящение, куда входило катание на баране, окунание в ледяной источник, тесное знакомство с пастушьей палкой и множество других, интересных с точки зрения кефиронской молодежи, вещей. «Маленьких обижают», — грозно насупились близнецы, не оценившие местного юмора, и посвящение не состоялось. Вернее, состоялось, но не совсем так, как намечалось. Истошно орал скаковой баран, затертый в самой гуще свалки. Источник принимал свои обжигающие объятия совсем не тех, кого предполагалось вначале. Крепкие пастушьи палки ломались, а не менее крепкие головы и спины, в результате чего установились мир и взаимопонимание. И молодые люди дружной гурьбой отправились подглядывать за купающимися пастушками. Впрочем, те не очень-то и прятались, однако подглядывать было гораздо интереснее. Впрочем, всему на свете положен предел. Кроме бессмертных богов, да хранят они нас и не оставляют своим благоволением. И настал тот день, когда амфитрион и телем с немалым сожалением покинули гостеприимный Кефирон и отправились домой, в Фивы. А Эфит Айхалийский мигом вспомнил не только то, что он наследник своего отца, Басилей Иврит за последние 5 лет 4 раза наезжал в Фивы, в Палестру, и всякий раз оставался доволен и Эфитом, и успехами близнецов, пряча ревнивый огонек, нет-нет, да и вспыхивавший под густыми бровями, но и то, что он, Эфит-лучник, теперь единственный учитель на целых 2 учеников. Зря, зря расслабились братья, глотнув хмельной воли. Седые пастухи только диву давались и хмыкали в кудлатые бороды, видя, как по приказу Эфита близнецы вихрем носятся вокруг стад наравне с пастушьими псами, скачут через ручей туда-сюда, взяв по увесистому камню в каждую руку. Ясеневым древком от копья друг дружку молотят, да кулачным боем с длиннорукими Эфитом тешатся. Ну, лук со стрелами — это вообще дело святое. Шишку на сосне видите? Какую, говорите, шишку? Вон ветка сбоку отвисла. 2 шишки на конце, а 3-я чуть левее. Не видите? Ноги шире плеч, в коленях согнуть, спина прямая, в руки по камешку. Стоять и смотреть, пока не увидите. Настоящий лучник не смотрит, а видит. Не видит, а чует, до мишени сердцем дотягивается. Полет стрелы нутром слышит. Сам стреляет, сам летит, воздух с собой режет. Сам в мишени дрожит, и 2-й стрелой из колчана выходит. «Эй, спины-то не гнуть, лентяй!» Вот тут и дрогнули заросли олеандра на дальнем конце поляны, где Эфит Айхалийский близнецов мучил. Хрустнули ветки, брызнув солнечными бликами, и прорвался кустарник хриплым ревом, страшным, голодным, не звериным, не человечьим, а таким, каким, небось, несытый кербер тишину Аида тревожит. С полуоборота вогнал Эфит стрелу на звук в переплетении душистых веток, а другая пернатая посланница запоздала, обиженно ткнувшись прорезью в тетиву. Был рев и нет, как не бывало, тишина вокруг и лишь слабое поскуливание из олеандровых кустов, слабое, еле слышное, но... Убоги вполне членораздельные. Ой, мамочки мои, ой, дурак, ой, где ж таких рожают, что шуток не понимают? Ой, мамочки мои родные, ухо-то, ухо, жалко-то как, ой, дурак. И тут загоготал лес, затрясся, разродился многоголосым ржанием и звонким девичьим смехом, топотом и хрустом, воплями вперемешку с визгом, хлопаньем в ладоши, басистым улюлюканьем, и во все глаза глядел эфит-лучник на толпу, вывалившую на поляну с разных сторон. Козлоногие, козлорогие, лохматые, хвостатые, шумные, в обнимку с развеселыми девицами, не прикрытыми ничем, кроме собственных волос да чужих мохнатых лап на талии, дышащие вином, диким чесноком и жаром здоровой глотки. Одно слово — сатиры. Эфиту, как горожанину, редко приходилось пересекаться с вольными титановыми племенами, будь то лапифы, древолюди, кентавры или те же сатиры. И уж в таком неимоверном количестве он их не видел никогда. Правда, вспомнив о своем достоинстве учителя и оглянувшись на близнецов, Эфит был удивлен чуть ли не больше, чем при явлении сатиров с девицами. Братья взирали на гостей равнодушно, без особого интереса, аккуратно сложив камни к ногам и негромко переговариваясь между собой. — Да ну их! — долетел до Эфита обрывок фразы, брошенной Алкидом брату. — Я с ними гулять не пойду. Опять козлы перепьются, потом начнут приставать, а не они так, бассариды эти потные. Ну их всех, лучше из лука постреляем. — Какие бассариды? — оторопело переспросил Эфит. — Кто такие? — Да девки эти, — объяснил Айхалицу и Фикл, почесывая только что укушенную мошкой щеку. — Нимфы, что ли? — Это не нимфы. Нимфы тихие, все больше песни хором поют, особенно напеи долинные или луговые лимнады. А это бассариды, ну, которые в свите у Диониса Вакха. — Вакханки, — догадался Эфит, — минады. — Это мы их так зовем, — вмешался Алкид. — А они себя зовут бассариды, спутницы бассарея. Это Дионис, бассарей, потому что он такую одежду носит, бассара. Только мы не знаем, что это за одежда, потому что Диониса на Пелионе ни разу не видели. А сатиры там тихие, они Херона боятся. И осекся, зажав рот рукой. Но Эфиту было не до того, чтобы вдумываться в слова братьев, поскольку из кустов олеандра бочком выбрался совсем молоденький сатир, сморщенная физиономия которого излучала обиду и уныние. В одной руке сатир держал Эфитову стрелу, другую же прижимал ладонью к уху. Из-под ладони капала густая кровь, тяжело шлепаясь на траву и на поросшее шерстью плечо сатира. Раненый подошел к Эфиту и снизу вверх уставился на рослого лучника, часто моргая влажными глазами на выкоте. — Удылда! — с тоской протянул он. — Кто ж так стреляет? Стрелять надо, как все, мимо, а то и убить недолго. — Так чего ж ты ревел? — Эфит ощутил некоторые угрызения совести. — Я думал, зверь? — Думал он. Тантал тоже думал, да воит попал. Раненый, видимо, совсем отчаявшись, махнул на Эфита рукой, той, в которой была зажата стрела, и повернулся к близнецам. — Эй, парни, где вы его откопали, урода эткого? — Сам ты урод! — вступились за лучника близнецы. — Это не урод, это наш учитель Эфит. Он, знаешь, как из лука стреляет? — Знаю, — скривился сатир. — Вот сейчас придет старшой Селен, спросит, куда ты, сатириск, фараней ух свое дел? Что я Селену отвечу? — Он младший в роду, — прошептал Эфиту Алкид, предвосхищая очередной вопрос. — Поэтому сатириск, а не сатир. И Фикл же подошел вплотную к несчастному фаранею и, приговаривая, «Не скули, не маленький», заставил сатириска отнять ладонь от пострадавшего уха. Ухо было длинное, волосатое и остроконечное. Вернее, оно еще совсем недавно было остроконечное, потому что вся верхняя его часть, как показалось Эфиту, была почти начисто оттяпана наконечником стрелы и болталась на тонкой полоске кожи. Эфикл огляделся, сорвал несколько листьев с какого-то невзрачного на вид растеница и принялся их жевать. потом аккуратно положил на место болтавшийся кончик уха и залепил порез своей жвачкой. — Мочку разомни, — подсказал брату Алкид. — Помнишь, Херон показывал? И Фикл кивнул и стал сосредоточенно разминать мочку фаронеева уха, зажав ее между большим и указательным пальцами. Сатирист кряхтел, охал, но стоял смирно, даже компания его буйных сородичей немного притихла и сочувственно наблюдала за действиями Ификла. — Заживет, как на кентавре! — бросил, наконец, Ификл, отпуская ухо и шлепая фаронея по мохнатой ягодице. — Не будешь в следующий раз баловаться, а будешь, так Ифит тебе кое-что похуже уха отстрелит. Понял? Сатиры заржали, а фаронея изобразил на лице подобие благодарственной улыбки и, бурча под нос «С вас станется», поспешил ретироваться в толпу сородичей, где его сразу же начали утешать две полненькие бассариды. Остальные же девицы, вертя в руках увитые плющом палки тирсы и сладострастно покусывая их увенчанные еловой шишкой концы, откровенно разглядывали Ифита с ног до головы, и Айхалиец с ужасом ощутил, как под этими взглядами его мужское достоинство становится все достойнее и достойнее. Он и опомниться не успел, как очутился в самой толчее. В одной руке его оказалась долбленка с необычайно крепким и ароматным вином, в другой — уже очищенная от чешуи вяленая рыбина, удивленно выпучившая на Ифита белые от соли глаза. Сатиры постарше подшучивали над молодыми сатирисками, басариды опекали Ифита, нахваливая его умение стрелять, а также длину его рук, ног и стрел. Какая-то пышногрудая толстуха уже размахивала отнятой у Франея стрелой, успев намотать на ее древко плющ и насадить на жало толстую шишку, истекавшую смолой. В минуту просветления Ифит поискал взглядом близнецов и обнаружил, что братья с воплями «Ой, дедушка Селен!» несутся к старому и совершенно седому сатиру, только что выбравшемуся из кустов. А тот ласково причмокивает вывернутыми губами, принимая близнецов в объятия и награждая каждого приветственными тумаками. Следом за старым сатиром из кустов объявились еще двое. Курчавый юноша в коротком хитоне из льняного полотна и еще кое-кто. Тоже вроде бы сатир, но покрупнее, поспокойнее и державшийся несколько особняком, сам по себе, не смешиваясь с вершащимся буйством, как масло не смешивается с водой, плавая на поверхности. Странная пара, уродливая сила и прекрасная изнеженность. Почти животная мужественность и почти женская томность. Каприз, улыбающийся неестественно алым ртом, и коряво-мощная душа леса, прочно стоящая на двух остроносых копытах. Дионис и Пан. Словно чья-то подсказка прозвучала в мозгу Ифита. И он, не раз приносивший жертву и тому, и другому, впервые ощутил близость божества всерьез. Когда можно протянуть руку, коснуться и сказать самому себе: «Да, это он». Впрочем, Ифит почти сразу же устыдился обуявшей его торжественности, обнаружив, что никто, кроме него, особого внимания на новоприбывших не обратил, как подгулявшая ватага гостей не слишком замечает временное исчезновение, а затем возвращение хозяина дома. Ну, пришел себе и пришел, что с того? Да и сам курчавый Дионис тут же затесался в толпу, ущипнул за ляжку ближайшую басариду, подмигнул другой, отобрал у какого-то сатириска кусок сыра и мгновенно слопал добычу, проглотив ее чуть ли не целиком. Ифит и моргнуть не успел, а Дионис уже стоял рядом. — О, Дионис дивнокудрый! — машинально произнес Ифит привычные слова моления. — Прими мою жертву! — и плеснул из долбленки под ноги Богу. — Ты что, идиот? — осведомился Дионис, перестав улыбаться. — Зачем вино разливаешь? — Так ведь приношение... От робости у Ифита перехватило дыхание, и ничего больше сказать не удалось. — А он фаронею ухо отстрелил! — тут же наябедничала Дионису та басарида, чья ляжка только что удостоилась божественного щипка. — Это правильно, — одобрил Дионис. — Это молодец! А вино все равно разливать ни к чему. дом будешь разливать, а здесь я рядом и добро переводить не позволю. Хочешь приношение совершить, пожалуйста, вот сюда и плещи». И разинул оказавшийся непомерно широким рот. Совсем обалдевший Эфит плеснул в эту жуткую пасть из долбленки. Кадык на горле Диониса дернулся, и Эфит вдруг выяснил, что он до сих пор жив. Долбленка пуста, а Дионис громко хохочет, уже позабыв про Эфита и швыряя шишками в пунцового от стыда Фаранея. Бассарида Ябеда тесно прижалась к своему кумиру и что-то горячо шептала ему в самое ухо, указывая сперва на Эфита, а потом на близнецов. — А, родственничек! — веселый бог запустил последней шишкой волкида, сидевшего на траве слева от седого Селена. Справа же сидел Эфикл. — Что ж ты двоишься-то, братец? Небось, намекаешь, что я пьян. — Нет, я не пьян, не больше обычного и уж никак не больше тебя, милый мой смертный родственничек, который двоится, несмотря на то, что я вижу его в первый раз. — Хочешь выпить с богом, братец? Думаешь, ты трезв? Нет, ты пьян, как и весь мир. — Отстань, басарей! — попытался было утихомирить Диониса старый сатир, но в сине-черных глазах бога уже полыхнули опасные огоньки, и толпа спутников Диониса возбужденно загомонила, предвосхищая очередную потеху курчавого предводителя. Стоявший отдельно пан переступил с копыта на копыто, словно прикидывая, не стоит ли вмешаться, только было уже поздно. Независимо от того, какое решение принял бы козлоногий сын Гермеса, во всяком случае сын Гермеса согласно общепринятым представлениям, и гулящие дриопы. Поздно, потому что Дионис припал алым ртом к услужливо поданному бурдюку, щеки его раздулись румяными пузырями, а потом бурдюк полетел в сторону, и веселый бог неожиданно для всех шумно прыснул вином прямо в лицо вскочившему алкиду. Мальчишка закашлялся, заплевался, принялся тереть кулаками глаза, а Дионис взмахнул возникшим у него в руке тирсом, таким же, как у остальных, но блестящим, словно сделанным из полированного металла, и хлопнул им алкида по макушке. Раздался легкий и сухой звон, как если бы удар пришелся по медному котелку. Эфикл, взъерошенный и нахохлившийся, птенец птенцом кинулся было на защиту брата, но в последний момент остановился, видя, что сам алкид, ничуть не обижен случившимся, стоит себе и растерянно улыбается, а кучерявый Дионис Бассарий в притворном страхе закрывается тирсом и отскакивает назад от близнецов. — Ты чего? — только и успел выкрикнуть Эфикл, прежде чем дружный гогот сатиров заставил его умолкнуть. Какое-то странное раздвоение овладело мальчишкой, мешая предпринять хоть что-нибудь, а не стоять на месте, как столб, и тупо сопеть, глядя на хохочущего бога. Где-то в глубине души образовалась щемящая пустота, и обозленный Эфикл не сразу понял, что он попросту не ощущает привычной поддержки алкида, его чуткого присутствия, как бывало всегда, кроме приступов безумия. Но и признаков надвигающегося припадка тоже не было, уж тут Эфикл не мог ошибиться. Эфикл повернул голову влево и обнаружил, что алкид, дурашливо хихикая, пытается шагнуть вперед, но при этом каждый раз сгибает в колени не ту ногу, которую предполагал вначале, в результате чего ему приходится хвататься за шею Селена и некоторое время качаться, сохраняя равновесие. — Вот и да! — вдруг сообщил алкид, неестественно раскрасневшись и поминутно облизывая языком слегка припухшие губы. — И наплевать, потому что и по шее — это всегда пожалуйста. Как герой, равный богам и по рогам. И Фиклу стало невыносимо стыдно. Он зажмурился и пропустил самое интересное. Аплодисменты сатиров, впрочем, это он слышал, пляску бассарит вокруг шутливо раскланивавшегося Диониса, внезапное сгущение воздуха на краю поляны близ можжевельника, растопырившего во все стороны свои колючие пальцы, и, наконец, явление из марева открывающегося Дромоса. — Пустец! — икнув, заорал до нельзя обрадованный алкид и шлепнулся задом на колени крякнувшего Селена. «Гермышка, а мы тут без тебя как своих ушей!» Гермию достаточно было быстро оглядеться и принюхаться, чтобы оценить происходящее. И оценка эта, надо полагать, была не самой высокой. Даже крылышки на сандалиях лукавого негодующе затрепетали, приподняв своего хозяина на локоть над землей. «Придурок!» Гермий был просто вне себя. И Дионисова свита поспешно сбилась в кучу, стараясь не оказаться между двумя ссорящимися божествами, двумя сыновьями Зевса Олимпийц. Старшим Гермием, вышедшим из чрева Майи Плеяды, и младшим Дионисом, которого выносила Семела, глупая дочь мудрого Кадма Фивостроителя. «Забавник, лазу тебе в глотку! Весельчак, пьянчуга! Эреб в башке свищет, да?» Залил глаза по самые пятки. «А ты кто такой?» — огрызнулся Дионис, явно смущенный, но не имеющий возможности отступать на глазах у свиты. «Тоже мне учитель. Воров своих учи, а я и сам разберусь. Без советчиков». «Без советчиков? Кто тебя, недоросля сопливого, нисейским нимфам на воспитание передавал? Кто за тобой приглядывал? Пригрел змею, называется. Вот сейчас слетаю к папе, скажу, что ты ему героев спаиваешь». «Героев!» Внимательно слушавший перепалку Алкид счастливо икнул во второй раз и назидательно ткнул пальцем в небо, едва не выколов Селену глаз. «Спаивает! Ахое вижу горы кефиронские вершины! Ахой, режьте глотку, пусть струёю кровь прольется!» Никто не удивился, что пьяный Алкид вдруг запел сиплым голосом, закатив глаза и ритмично кивая в такт. Только старый Селен обеспокоенно взглянул на молчащего пана, да еще очнувшийся Ификл присел рядом с братом на корточки и попытался привести Алкида в чувство, хлопая его по щекам. — Лети, лети, доносчик! Дионис, похоже, начал заводиться всерьез. — Маши крылышками! Был пустышкой, пустышкой остался! Ну, давай, давай, доноси! Или перышки подмокли? Так я могу еще сбрызнуть! — Ах ты! Герми в этот миг был действительно страшен, и зашипевшие змеи его кадуцеи уже готовы были сцепиться с ожившим плющом Дионисова Тирса, но неожиданное вмешательство рогатого пана, о котором все забыли, разом изменило ситуацию. — Ахой! — мычал в это время Алкид, мотая головой. — Режьте глотку! Ахой, рвите жилы! Хлынет влага мне на тело, кожу пурпуром пятная! Пан слегка согнул мохнатые ноги, сгорбился, нахмурил космы бровей, потом негромко хлопнул в ладоши, присвистнул, топнул копытом. Темное, болезненное оцепенение снизошло на залитую солнцем поляну. Смолк визг бессарит, втянули затылки в литые плечи гуляки-сатиры, и фит-лучник еле слышно застонал, испуганно озираясь. Даже боги на шаг отступили друг от друга и вздрогнули, словно борясь с подступившей к горлу тошнотой. Казалось, качнись сейчас ветка, хрустни гнилой сук под неосторожной ногой, свистни глупая птица в кроне ясеня, и все, кто были только что участниками кефиронской вакханалии, или как там это действо называлось, кинутся слепо бежать, не разбирая дороги, оставляя на колючках клочья ткани, шерсти и плоти. Боги, сатиры, люди, все, кто есть. Одно слово — паника. Но ветка не качнулась. Птица промолчала. Гнилой сук остался невредим, и мало-помалу мир вернулся в свое прежнее состояние. — Вот так-то лучше, — ухмыльнулся пан, когтистым пальцем почесывая основание левого рога. — Наругаться ругайтесь, а драться в моих лесах не позволю. — Ахой! — не унимался Алкид, и ниточка липкой слюны ползла из уголка рта ему на подбородок. Режьте глотку, охой, и рвите жилы, как жил, так и умер, жил псом, умер жертвой. Опомнившийся Гермий, словно только сейчас увидев мальчишку, кинулся к нему, встряхнул, оттянул веки, глянул в закатившиеся глаза. — Притрезвее, чего там? — заикнулся было Дионис, но лукавый лишь отмахнулся и вопросительно посмотрел на Эфикла, державшего брата за безвольно повисшую руку. — Нет, — ответил Эфикл на немой вопрос. — Это не приступ, просто очень похоже. Голова у него кружится, это я чувствую, и перед глазами мелькает. Лица всякие, я толком не могу разобрать. И еще шкурами пахнет. — Очень плохо пахнет. Нет, это не те, которые скользкие. От тех плесенью тянет, а не шкурами. — Ну, басарей! — злобно прошипел то ли Гермий, то ли змеи с его жезла, и лукавого не стало. Только стеклянные нити поплыли в горячем воздухе, да еще переглянулись восхищенно сатиры с басаридами. Никто не умел носиться по дромосам стремительнее Гермия-психопомпа. — Жаловаться полетел. С некоторой бравадой... На самом деле скрывавший испуг буркнул Дионис. — Слышь, пан, если этот летун и впрямь папу притащит, ты хоть подтверди, что я не со зла. Шутил, дескать, и дошутился. Что собирался ответить насупившийся пан, так и осталось загадкой, потому что почти сразу же Дромос вновь открылся, пропуская Гермия обратно на поляну, а следом за лукавым... — Конец света! — забыв о приличиях, ахнул прижатый к древнему буку сатириск Фараней. — Херон покинул Пелион. Все, допился Фаранейчик. — Ахой, вижу горы, жил псом, умер. Кентавру хватило одного взгляда, брошенного в сторону поющего Алкида. — Твоя работа, Бромий? — негромко спросил Херон у побагровевшего Диониса. — Ну? — только и ответил веселый бог, ужасно не любивший, когда его называли Бромием, шумным, или попросту горлохватым. — Не ну, а твоя, — подытожил кентавр, направляясь к близнецам, и случилось чудо. Дионис промолчал. И Фикл с нескрываемой надеждой смотрел на приближающегося Херона, и кентавр ласково пригладил волосы мальчишки, чуткими пальцами раздвигая жесткие завитки, прежде чем согнуть передние ноги и, поджав бабки под себя, опуститься рядом с Алкидом, так как опускаются в шутовском поклоне ученые пентиселейские лошадки. Только вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову засмеяться при виде коленопреклоненного кентавра. — Воды, — приказал Херон, — побольше и похолодней. Кто знает, где ближайший ручей? Один из сатиров вихрем сорвался с места, подхватив полупустой бурдюк и умчался прямо сквозь кустарник, проламывая сплетение ветвей не хуже раненого вепря. — Он пьян. Херон говорил тихо, не снимая ладони со лба Алкида. Тот перестал петь и теперь бубнил что-то невнятное, обращаясь только к Гермию, вставшему рядом и взволнованному Эфиклу. — Он сильно пьян. Это... почти безумие. Ах, я дурак. Ему же нельзя пить. Старый гнедой дурак. Ведь должен же был предупредить Диониса. Эфикл, пожалуйста, ради меня, сосредоточься, что он сейчас видит. Что это очень важно. Я попробую. Эфикл закрыл глаза, потом отчего-то скривился, смешно морщил нос, как если бы ожидал удара, а тот, кто собирался его нанести, все медлил. И Гермий вдруг понял, каких нечеловеческих усилий стоит мальчишке вот так, добровольно пытаться заглянуть за грань безумия, вместо того, чтобы закричать и броситься прочь от чудовищ помраченного рассудка. — Ахой! Вижу горы, кеферонские вершины! Ох, все кругом идет! Ахой! Рвите глотку! Пел и Фикл, белее лицом, катая на скулах упрямые мужские желваки. Пел тем же сиплым, надтреснутым голосом, которым еще недавно пел пьяный Алкид. пел, сжимая кулаки все плотнее, словно желая превратить их в костяные копыта. Мышцы его плотно сбитого тела корежила судорога, делая из подростка маленького атланта, впервые взвалившего на плечи небо. Только это небо, 13-летний Ификл-амфитриат, взваливал на себя далеко не впервые. Небо с богами безумия. Одно на двоих. Небо, за щитом которого, возможно, прятался нездешний и непонятный единый, скались целым мирозданием. Последняя мысль принадлежала Гермию. Алкид внезапно обмяк, схватившись за живот, его стошнило прямо на траву под ноги брату, и Лукавый вдруг понял, глядя, как Алкида рвет черной желчью, что сейчас братья похожи как никогда. Немыслимо, невероятно похожи. Один, окаменев в почти божественном усилии, другой, корчась в почти чудовищной муке. И Фикл, и Алкида, Олимп и Тартар. Две жертвы одного алтаря, две раны одного тела. Несчастные мальчишки, зажатые на перекрестке слишком многих помыслов, надежд и великих целей. «Жизнь и смерть», — еще успел подумать Гермий. «Что это значит для нас, если мы зовем себя богами и утверждаем, что властны над первой и неуязвимы для последней? И что это значит для них? Может быть, смертных правильнее называть живущими? Может быть, мы лжем друг другу, одни своим бессмертием, другие своей смертью? Ахой, вижу горы!» И Фикл вдруг осекся. «Вижу, горы вижу, это где-то недалеко, это, наверное, Кеферон. Люди, люди вокруг, и воняет шкурами. Только мне плохо видно, и песня эта дурацкая. Ахой, рвите жилы, пусть кровь бьет струею. Нет, не буду петь. Херон, Гермий, это не мы с Алкидом поем, это тот, который смотрит, а вокруг люди в шкурах. Да, в шкурах. И еще один в накидке, старый, залатанный, а в руке у него нож. Ахой, вижу горы. Гермий. «Это жертвоприношение!» — выдохнул Херон, и на шее кентавра вздулись лиловые вены, словно там, внутри, умирал неродившийся крик. «Где-то неподалеку приносят человеческую жертву. Не Алкиду, нет, но Дионис опьянил его рассудок, а душой он с рождения в заложниках у Тартара. Алкид — жертва, и ощущает себя жертвой, тем человеком, которого сейчас убьют». «Знать бы, кто он, этот человек!» «Разбойник», — коротко бросил Гермий. «Почему разбойник?» «Это разбойничья песня, Херон. Они поют ее в бою или перед казнью. Не забывай, я все-таки бог воров». «Гермий, обряд надо остановить. Я не знаю, что будет с Алкидом, когда жертву убьют. Ах, были бы мы на Пелионе!» «Мы не на Пелионе». Лукавый обеими руками вцепился в свой кадуцей. А разбойник не вор, не совсем вор, но я попробую. Я уже ищу, Херон, только слышно плохо, почти ничего. И Фикл, родной, там дороги рядом нет, хоть какой-нибудь. Ахой, рвите глотку, пусть кровь! Есть, есть дорога, пустышка, через луг правее, там Герма. Вижу Герму. Ой, этот в хламиде ногами пинается, больно. А от дороги бежит кто-то, все, не могу больше. «Радуйся, Херон!» — во все горло завопил Гермий, взлетая в воздух. «Радуйся, нашел! Это на южных склонах, только Герма очень далеко. Лучше лесом, там опушка под боком. Пан, сынок, чудо мое лесное, скачи сюда, я тебе объясню. Это нам надо». «Не надо», — перебил Лукавого неслышно подошедший пан, взволнованно подергивая хвостом. «Я и так чую, кажется, это они мне жертву приносят». — О, точно, взывать начали. Мор у них там овечий, что ли. Овчары вонючие. Потом еще удивляются, что я не слышу. Нет, чтоб ягод каких принести или ягненка. — Или вина, бурдюк. Встрял Дионис, но кентавр только покосился на него, и веселый бог, правда растерявший изрядную долю своего веселья, умолк. — С этой поляны туда прямого дромоса нет. Пан хозяйский озирался по сторонам. Значит, это нам сперва нужно вниз по ручью, а потом налево к старой яблоне. Да, ближе никак не выйдет. За мной! Выбежавший через минуту на поляну услужливый сатир, тащивший бурдюк с водой, едва не был смят и растоптан несущейся толпой, но успел отскочить в сторону и отделался легкими синяками и пучком другим выдранной шерсти. «Вот и помогай им после этого!» — обиженно бросил он, перехватил бурдюк поудобнее и заспешил вслед за собратьями.